с гадюками и ужами? — спрашивает утка еще. — Что делает черная ведьма в доме? — отвечает поваренок. — Сидит, милуется, с королем целуется. И молвила утка. — Пускай это не сбудется. И уплыла по сточному желобу. На другое утро она явилась опять и задала те же вопросы. И на третий вечер тоже. И не мог поваренок удержаться, пошел и рассказал обо всем королю. Захотелось королю все это увидеть самому. Он пришел на следующий вечер туда, и когда утка просунула голову из сточного желоба, он схватил меч и отрубил ей голову. И вмиг обернулась она прекраснейшей девушкой и была точь-в-точь похожа на портрет, писанный с нее братом. Обрадовался король, и так как стояла она мокрая и голая, то велел он принести дорогие платья и приказал ее одеть. Тут рассказала она ему, как обманули ее хитростью и коварством, и бросили, наконец, в реку. И первой ее просьбой было, чтоб вытащили ее брата из змеиной ямы. Король исполнил ее просьбу. Вошел в комнату, где сидела старая ведьма, и спросил: «Скажи, чего заслуживает тот, кто сделал вот это и это?» И рассказал ей все, что было. Но ведьма была так ослеплена, что ничего не поняла, и сказала: «Он заслуживает того, чтоб его раздели догола и бросили в бочку, утыканную гвоздями, запрягли в ту бочку лошадь и пустили бы ее на все четыре стороны». И все это с ней самой и ее дочкой Чернавкой и было сделано. А король женился на белой прекрасной невесте и наградил верного брата, сделал его человеком богатым и знатным. Кнойст и трое его сыновей. Между Веррелем и Зайстом жил человек, звали его Кнойст. Было у него три сына. Один был слепой, другой хромой, а третий ходил голышом. Вот вышли они раз на выгон и увидели там зайца. Слепой его пристрелил, хромой поймал, а тот, кто ходил голышом, в карман его сунул. Подошли они к большой-пребольшой реке, и стоял на ней три корабля. Один по ней плыл, другой тонул, а в третьем не было дна. И взошли все втроем на тот, где не было дна. Подъехали они к большому дремучему лесу. И росло посреди леса огромное-преогромное дерево. И была в дупле дерева большая-пребольшая часовня. И находился в часовне толстый-притолстый причетник и худой-прихудой пастор. Держали они в руках воду для купели и крапила. Блажен человек, иже избежал купели навек. Девушка из Бракеля. Пошла раз девушка из Бракеля в капеллу Пресвятой Анны, что под Гиненборгом. И так как ей очень хотелось выйти поскорее замуж, и она думала найти жениха в капелле, то она запела. «Пособи, святая Анна, выйти мне скорее замуж. Жениха ты, видно, знаешь, он живет у Зутмердора. Он блондин и парень добрый, ты его, пожалуй, знаешь». А стоял в это время за алтарем причетник, услыхал это, и как возгласит пронзительным голосом: «Ты из-за него не выйдешь! Ты за него не выйдешь!» Подумала девушка, что это вскрикнул Божий младенец, стоявший рядом с преподобной Анной. Рассердилась она и воскликнула: «Что ты там лопочешь, глупый малыш? Держи язык за зубами, пускай мамка сама скажет». Домашняя челядь. «Куда идешь?» «В Альпе». «И я в Альпе, и ты в Альпе. Ну, пойдем вместе». «А у тебя муж есть?» «Как муж-то звать?» «Хам». «И мой муж хам, и твой хам. Я в Вельпе, и ты в Вельпе. Что ж, пойдем вместе». «А ребенок у тебя есть? Он большой? Как его звать?» «Паршой». «И мы его паршой, твоего паршой. Мой муж хам, и твой хам. Я в Вельпе, и ты в Вельпе. Ну что ж, пойдем вместе». «А нянька у тебя тоже есть? А как твою няньку зовут?» «Квашней». «Мою тоже квашней, твою тоже квашней, Мой ребенок Парша, и твой ребенок Парша, мой муж Хам, твой муж Хам, я в Вельпе, и ты в Вельпе. Что ж, пойдем вместе. А батрак есть у тебя? Как батрака звать? Работяга. Мой батрак-работяга, твой батрак-работяга, моя нянька-квашня, твоя нянька-квашня, мой ребенок-парша, твой ребенок-парша, мой муж-хам, твой муж-хам, я в Вельпе, и ты в Вельпе. Что ж, пойдем вместе со мной. Ягненок и рыбка. Жили-были братец да сестрица. Они крепко любили друг друга. Родная мать у них умерла, и была у них мачеха. Она детей не любила и всячески их из-под тишка обижала. Случилось раз, что играли они с другими детьми на лужку перед домом, и находился возле лужка пруд. И с одной стороны он доходил до самого дома. Дети бегали вокруг пруда, играли в войну и в салки. «Эники-беники, дай полюблю, птичку тебе я свою подарю, птичка букет мне красивый найдет». Свинке букет я хочу подарить, свинка мне даст молочка надоить. Пекарю я все отдам молоко, пекарь спечет пирожок мне зато. Кошечке надо пирог подарить, будет мне кошечка мышек ловить. Мышек под крышей я буду коптить, стану я мышку ловить. Дети при этом стояли, собравшись в кружок, и на кого падало слово «ловить», тот должен был убегать, а остальные бежали за ним и его ловили. Когда они так весело прыгали и играли, мачеха смотрела на все это из окна и злилась. А так как она знала разное колдовство, то и заколдовала обоих и обратила брата в рыбку, а сестрицу в ягненочка. И вот стала рыбка плавать в пруде, и было ей грустно. А ягненочек ходил по лугу и тоже запечалился, ничего не ел, даже к стебелькам не притрагивался. Так продолжалось долгое-долгое время, и вот явились в замок неведомые гости, и подумала коварная мачеха, это удобный случай, позвала повара и сказала ему: «Ступай, приведи мне слуга ягненка и зарежь его, а то у нас нечем гостей угощать». Отправился повар на луг, принес ягненочка, повел его прямо на кухню и связал ему ножки, но тот все это переносил терпеливо. Вот вытащил повар нож, начал его на пороге натачивать, чтоб он был острей. И заметил ягненочек, что плавает у водосточной канавы рыбка в воде, и на него все поглядывает. А была та рыбка его братцем. Как увидела рыбка, что повар увел ягненочка, подплыла к самому дому и крикнул ей сверху из кухни ягненочек: «В глубоком озере, ах, братец мой! И сердце мучится тоской, а повар нож свой точит, пронзить мне сердце хочет». И ответила ему рыбка: «Ах, бедная моя сестрица, как сердце у меня томится, в глубоком озере кружится». Как услыхал повар, что умеет ягненочек говорить по-человечьи, и такие грустные слова молвил рыбке, испугался он и подумал, что это должно быть не настоящий ягненок, а кто-то заколдованный злой мачехой в доме. «Успокойся ты, убивать я тебя не стану». И он взял вместо него другого и приготовил его для гостей. А этого ягненочка отнес к одной доброй крестьянке и рассказал ей все, что он увидел и слышал. А была та крестьянка как раз мамкою сестрицы, и она тотчас обо всем догадалась и пошла с ягненочком к одной ведунье. И произнесла ведунья над ягненочком и рыбкой свое доброе слово. И вот обернулись они опять сестрицею и братцем. Потом она отвела братца к сестрице в дремучий лес, в маленькую избушку. И стали они там жить да поживать одни, и были счастливы и довольны. О блаженной стране небывалой. В те блаженные времена пошел я раз и вижу. Висит на маленькой шелковой ниточке Рим и Латеран. И бежит без ноги человек быстрее самого резвого коня, а острый меч мост пополам рассекает. Потом видел я еще молодого осла с серебряным носом. Бежит он и гонится за двумя быстрыми зайцами. И стоит липа такая ветвистая, и растут на ней горячие оладьи.